тот же вечер доктор Самюэль Фенше был найден мертвым на своей вилле Кабдантип. Об этом сообщил полуночный выпуск новостей. Камера показывает место убийства, а за кадром слышится голос журналиста. Драма развернулась несколько часов спустя после победы Фенше на чемпионате мира по шахматам. Камера скользит по шикарному холлу и гостиной. Дело весьма загадочно, так как следователи не обнаружили никаких следов взлома. Камера фиксирует детали интерьера, массивную мебель и предметы искусства. Среди них несколько картин Дали и скульптуры, изображающие древнегреческих философов. На жертве нет ни единой раны. Открывается дверь ванной комнаты, и выходит Наташа Андерсон в сопровождении двух полицейских. Она старательно прячет лицо от камеры. Даже без макияжа, в такой ужасный момент, она сохраняет исключительную прелесть. Появляется человек в зеленом костюме, давая указания заполнившим виллу полицейским. Журналист спрашивает его. «Комиссар, скажите, что произошло?» «Менее часа назад нам сообщили об убийстве». «Кто вам позвонил?» «Мадемуазель Андерсон». «Не может быть. Она утверждает, что убила его, когда они занимались любовью». Комиссар теряет терпение. «Следствие ведется. Мы сможем предоставить вам больше информации, когда получим официальное заключение врачей. Спасибо, что освободили проход». Журналист вкратце рассказывает о карьере доктора Самюэля Фенше. Окончил медицинский институт в Ницце, получил диплом психоневролога и быстро поднялся по иерархической лестнице. В 42 года ему доверили управление больницей Святой Маргариты, расположенной на одном из Леринских островов. Расширив ее, он ввел законы новой психиатрии, которые вызвали яростные споры среди его коллег, особенно парижан. Засидевшись на старте, в отличие от большинства великих шахматистов, играющих с раннего детства, он быстро стал мастером, затем гроссмейстером. 3 месяца назад Самюэль Фенше обыграл Леонида Каминского. Далее победа над Дип-Длю-4, которому пришлось вернуть человеку желанное звание лучшего в мире игрока в шахматы. По телевизору снова показали отрывки матча и речи победителя. Затем журналист говорит о карьере Наташи Андерсон, датской топ-модели. После 2 шумных браков с теннисистом и актером она стала невестой способного шахматиста-психоневролога. Журналист заканчивает фразой, которую он, видимо, тщательно обдумал. «Могли ли самые красивые ноги в мире победить лучший на свете мозг? Если бы эта гипотеза подтвердилась, это был бы единственный случай смерти от любви». Камера поспешно следует за носилками, которые заносят в машину скорой помощи. Воспользовавшись неразберихой, журналист приподнимает покрывало и открывает лицо жертвы. Быстрый наезд камеры на лицо покойного. Похоже, перед смертью Фенше был в экстазе.